Глава 38. Мотив. Наконец-то у Лорен появился мотив. Судя по видео, Чарльз Телли, негодяй каких мало, не только спал с женой Мэтта Хантера. Лорен была уверена, что женщина на видео в парике Оливия Хантер, но и не поленился отправить это изображение обманутому мужу. Он издевался над ним, дразнил его, высмеивал. Все сходилось, и смысл тут был. Затем, пожалуй, исключением, что слишком многое в этом деле поначалу имело смысл. А потом, через несколько минут, все рассыпалось, оборачивалось иначе. Но взять хотя бы Макса Дэрроу, ведь... Все поначалу сходились во мнении, что его убила и ограбила проститутка. Так и убийство Чарльза Телли. Оно выглядело местью ревнивого мужа. Но так ли это? И как объяснить связь с Эммой Лимией, отделом ФБР из Невады и всем остальным, что Лорен узнала в офисе федерального прокурора Джон Терстон? Зазвонил мобильник. Номер не определился. «Алло?» «Что там с задержанием Хантера?» Это был Лэнс Баннер. «Ты когда-нибудь спишь?» — спросила я. «Только не летом. Зато зимой наверстываю. Впадаю в спячку, как медведь. Что у тебя нового?» «Мы его ищем». «Брось ты дурацкие отговорки, Лорен. Если бы посвятила меня в детали, я бы мог оказать реальное содействие». «Это долгая история, Лэнс. И ночь у меня выдалась долгая и трудная». О розыске уже объявили в нью-йоркских новостях. И что? Кто-нибудь из вас догадался навестить невестку Хантера? Вряд ли. Я живу неподалеку от нее, всего в одном квартале, сказал Лэнс Баннер. Так что подумай, может, стоит меня подключить?